Глава первая. Твой главный союзник. Давай вспомним про то, о чем мы постоянно забываем, воспринимая как должное, постоянное и неизменное. Про наше тело. Тело — это не только сосуд для души, как привыкли его воспринимать. Не инструмент достижения целей и не биохимический скафандр для нашей личности. Ну, люблю я научную фантастику, чего уж. Тело — это равноправный партнер, союзник нашего духа, личности, тонкого тела, психики или, как еще называют, душу. Эту главу я начну не с примеров из моей жизни, а с объяснений, почему я использовала слово «равноправный», и это слово ключевое. Ты можешь сказать, душа без тела ничего не может, или наоборот, тело без души — лишь кусок мяса. Все верно. Но в этих фразах попахивает подчиненностью одного другому. По крайней мере, мне так кажется. Но смысл союза тела и души не в том, кто главнее, кто без кого не может и прочего. Важно, что человек, и под человеком я понимаю целостное существо, индивидуальность, это единство духа и тела. Физические особенности в совокупности с психологическими создают уникальный неповторимый коктейль, который мы и называем личностью. Это и характер, и привычки, и тон голоса, и прищур взгляда, и темперамент, и многое другое. На наши эмоциональные привычки могут повлиять наши внешние особенности. Наличие внешнего дефекта часто развивает скованность и неуверенность в себе, даже в ситуациях, где этот дефект не проявляется. А его исправление может довольно сильно изменить отношение человека к себе. Люди, имеющие сильный и громкий голос от природы, могут быть лидерами, ораторами, руководителями и весельчаками и душой компании, без которых вечеринка такая себе. Много ли ты знаешь крутых и сильных людей с писклявыми или тихими голосами? Я вот ни одного не вспомню, хоть и не утверждаю, что их совсем нет. Но, вероятно, их не так много. Голос можно развить, шрам убрать, грудь и губы накачать, нарастить ногти, изменить разрез глаз, поставить зубной имплант и много чего еще можно сделать с телом. Но все это напрямую влияет на наше отношение к себе, к другим людям и в целом на то, как мы проявляемся. Зарисовка 1. Зубы. У меня с детства был определенный дефект с зубами. Один зуб вылез не там, где должен, второй не вырос до положенных размеров. До голливудской улыбки я очень сильно не дотягивала, из-за чего сильно комплексовала. До кучи еще и прикус был неправильным, и зубы, даже те, что были нормального размера и на своих местах, сыпались, постоянно пломбировались, откалывались, снова лечились и так далее. Я до 35 лет открыто, что называется, зубами, не улыбалась. Вернее, в порыве веселья, конечно, показывала зубы, но потом, спохватившись, смыкала губы. Мне казалось, что людям неприятно смотреть на мои неровные и дефективные зубы. И так как этот момент был моим пунктиком, я всегда обращала внимание на качество улыбки у собеседника. В одной из предыдущих глав я писала о том, что у меня были проблемы с проявлением эмоций. Так вот, одна из причин того, что искренне радоваться, открывать свои чувства я не могла, была моя улыбка, что в немалой степени повлияло на меня. Зубы в итоге я сделала. С 33 до 35 лет я их лечила, правила брекетами и ставила импланты. И в итоге моя улыбка, наконец, меня полностью устраивает. Она не стала идеальной, есть асимметрии, передние резцы не под маяк, но она живая, естественная, что мне в ней и нравится. Ставить идеально ровные белоснежные виниры я не хочу. Не вижу в таких улыбках жизни, хоть они бывают очень уж красивые и натуральные. Но с улыбкой у меня пропало стеснение при общении с людьми. Я стала менее закрытой, стала показывать себя более живой. Все это не про эстетику и красоту, а про мое внутреннее состояние, внутренний свет. И здесь я хочу затронуть другую сторону этого вопроса. Одно дело менять в себе что-то для здоровья, для исправления эстетической стороны, может шрам скрыть или обвисшую грудь подтянуть. То, от чего ты чувствуешь себя круче, увереннее, свободнее и при этом не насиловать свое тело, не делать с ним ничего противоестественного, не вредить здоровью. Это инвестиции в свое состояние и в свое будущее. Это лишь наладит отношения с телом, поможет укрепить ваш союз. А вот корректировка из ненависти, из желания исправить, убрать, скрыть, потому что текущее состояние тела невыносимо бесит, это уже совсем другое. При том, что и там может быть одно действие, например, увеличить грудь. Одна девушка это делает из желания быть свободной в выборе нарядов, в отношении к себе и миру, Она не режет тело, а совершенствует его или даже помогает. А другая будет делать грудь, потому что ее ужасная генетика после родов обязывает грудь повиснуть до пупа и превратиться в тряпочки. Она ее не любит такой и поэтому хочет исправить, подогнать под стандарты общества. Ведь с обвисшей грудью она мужа может потерять или нормального мужчину не привлечь. Я для себя поняла, что уколы красоты, полезные составы под кожу, мне не заходят. Это больно, не увидела вау-эффекта и поняла, что вполне могу сохранить молодость через питание, а это вообще все здоровье поднимает, массажи и полезные натуральные средства. А вот лазерная эпиляция мне зашла. Сопротивления от нее не испытываю, хоть и болезненная процедура. От силовых тренировок не так кайфую. Могу, умею, но не люблю. А вот плавание, растяжка и пилатес мне очень нравится. Все тело чувствую и наслаждаюсь. Я уже не буду делать то, что не откликается в теле, и заставлять его не стану. На доброе и заботливое отношение к себе тело тебе откликнется той же добротой и любовью. Оно может не только мобилизовать все скрытые ресурсы и совершить рывок, когда, кажется, сил уже нет, но и подсказать, дать ответ, который ты ищешь, защитить тебя. Оно воистину уникально и волшебно. Нужно только позволить себе это волшебство увидеть. Как тело с нами говорит? Тут чистой воды психосоматика. Уверена, ты уже встречал это понятие, поэтому подробно рассказывать не буду. Наши болезни, дискомфорт в теле могут иметь не физическую причину – травмы, заболевания, физическую усталость, а эмоциональную. Усталость, подавление эмоций, страхи. Бывало же такое, когда сильно устала в течение длительного времени. Например, сезонный аврал на работе, год без отпуска, бесячие ситуации или дети, которые не хотят спать, ты вдруг резко заболевала. Горло, температура, может, насморк. И это непременно укладывало тебя в постель хоть на пару дней. У меня, например, такое регулярно. Я уже давно знаю, что вот-вот заболею, если не дам себе отдыха. Так наше тело подсказывает. Критическая нагрузка. Надо сбавить темп, поберечь себя. Но это пример простой и банальный, давай посложнее. Тело реально с нами разговаривает. Мне лично кажется, что через него нам вещает наше подсознание, но, по сути, это то же самое. Оно может ответить нам на насущный вопрос. Например, смотришь на человека и не можешь понять, что к нему чувствуешь. Прислушайся к телу, как оно реагирует. Сжимается и сковывается? Человек тебе не очень нравится, или ты ощущаешь от него опасность. Мурашки бегут или мандраж, дыхание перехватывает, и мысли путаются, и на фоне некое предвкушение, приятное и манящее. Но это минимум симпатия, максимум влюбленность или восхищение. Или вдруг ни с того ни с сего появляется реакция, а причин тому нет. Голова болит перед делом, которое так не хочешь делать, сонливость на лекции, которую неинтересно слушать, сила и энергия, когда вторую ночь не спишь, но делаешь то, от чего сердце горит. Все это и многое другое – подсказка нашего тела и реакции на внешнее. И его реакция гораздо правдивее нашей вербальной. Мы терпим общество человека, которому хотим лицо расцарапать, и идем помогать маме, когда у самой уже руки отваливаются, а тело не врет и не предает само себя. Зарисовка 2. Токсикоз и глухота. Уже дважды за мое трудовое прошлое у меня была тошнота на работе. Она появлялась только в офисе и только в течение рабочего дня. Меня не выворачивало, а просто тихонько и перманентно мутило, как при токсикозе во время беременности. Первый раз я ушла с работы на другую, поняв, что это ненормально, когда тебя поташнивает несколько месяцев без рвоты, ухудшение состояния и видимых медицинских причин. Тошнота прошла в момент принятия решения об увольнении. Во втором случае, только ощутив уже знакомый дискомфорт, я поняла, к чему это ведет. Объяснение простое. Я не могла переварить ситуацию на работе, не принимала ее. Она меня не устраивала. Желудок реагировал соответственно, бурлил и не принимал пищу, виртуально, конечно. А подругу мою накрыла глухота. Сначала у нее закладывало ухо по дороге на работу, потом, через неделю, это стало начинаться, когда она въезжала на территорию местонахождения работы, потом на входе в кабинет. Так оно и было заложено весь рабочий день, пока она не возвращалась с работы домой. Кстати, она тоже уволилась, и глухота у нее прошла. Так тело подсказывает нам направление для жизни. Работа токсичная, ни развития, ни вдохновения не приносит. Оно может привлечь внимание к важному или остановить от ошибки. Тело говорит на своем языке, и, научившись его понимать, можно найти свое предназначение, избежать неприятностей, привлечь удачу и встретить надежных людей. Некоторые сигналы тела расшифровать можно буквально. Голова болит, что-то не хочешь знать или о чем-то думать. Желудок – что-то не принимаешь. Кишечник – от чего-то не можешь избавиться. Поджелудочное – что-то усвоить не выходит. Руки – не можешь или не хочешь что-то делать. Ноги – не можешь двигаться вперед. Как буквально идти, так и в мышлении. Если понимаешь суть работы органа или части тела, можно без гугла догадаться, о чем говорит организм, привлекая внимание в определенное место. Но давай еще углубимся. Тело, его здоровье и внешний вид реагируют на наше отношение к нему и к себе. Очень актуальная и сложная для многих тема – лишний вес. Сразу оговорюсь, что медицинские проблемы сейчас не рассматриваю, когда проблемы с гормонами, питанием и прочее. Хотя те же гормоны – будут сбоить именно из-за психологических причин. Лишний вес – это защита. Ты обрастаешь дополнительными массами, пытаясь увеличить расстояние между собой и другими людьми. Это в первую очередь про личные границы. И здесь я совсем не голословна, потому что лет 10 весила плюс-минус 70 килограмм. Почти всю замужнюю жизнь я не была худой, а при моем росте 162, сама понимаешь, я была прямо пышечкой. Худела, сидела на диетах, занималась спортом, полола грядки на огороде и прочее, но ничего не давало эффекта. Когда развелась с мужем, сразу скинула 10 килограмм. Конечно, это было похудение на стрессе. Резко, за пару месяцев, мне все стало велико и пришлось обновлять гардероб. Но потом ушло еще 5 килограмм, и снова новая одежда. Я тогда не придала этому значения, понимая, что и нервы, и смена режима питания повлияла. Но я ждала, когда вес начнет возвращаться. Думала, что хоть 5-7 килограмм снова наберу. Но вот уже прошло более 3 лет. Я вешу 53-55 и больше не набираю. Могу есть булки, не заниматься спортом, сладкое на ночь. Но больше 2-3 килограмм не наем. А потом сброшу за неделю, не напрягаясь, просто вернувшись в свой режим питания и активности. Когда меня спрашивают, как ты похудела, я шуткой отвечаю: развелась. Но этот способ не рекомендую. А ведь это правда. Я развелась и вернула свой вес, нормальный для меня, комфортный и здоровый. Но я не только с мужем развелась. Я отделила свою жизнь от родителей, от токсичных знакомых, оставила неизобильный город. Из моей жизни ушло все то, что нарушало мои личные границы и физически, и морально. Я стала сама выбирать свою жизнь, не оглядываясь на мнения и потребности других. Я перестала спрашивать мнения окружающих, чтобы сделать, как они считают правильным. Я больше не подстраиваюсь под желания других, а делаю то, что сама хочу, и ничем не жертвую. Зарисовка 3. Трусы. Моя свекровь, слава богу, бывшая, не гнушалась заглядывать в мой ящик с нижним бельем. И потом не стеснялась сообщать мне о том, что трусы мои, простите за подробности, неправильно лежат. Она могла ворваться в комнату с требованием открыть или закрыть форточку, перемыть за мной посуду, которую я уже помыла, заставить есть то, что она хочет, или настоять на необходимости взять с собой зонт, хотя на небе не облачко, и идти в соседний дом на 5 минут. При этом свекровь не позволяла пользоваться своим зеркалом. Зеркалом, блин. От того, что я в него смотрю, видимо, на нем пятна появятся. Про мою бывшую свекровь можно отдельную книгу написать в жанре ужасов, которая даже у Стивена Кинга вызовет дрожь в коленях. Но с такими людьми некоторые живут годами, и это могут быть их родители, мужья, соседи и близкие друзья. И если подобное проникновение в личное пространство идет с детства, то люди могут и не догадываться, что с этим что-то не так. Они буквально обрастают лишними килограммами, сидят на диетах, лечатся, проверяют кровь и эндокринологию, не понимая, что всего-то навсего нужно сепарироваться от тех, кто не видит краев. Сепарироваться и отстоять личные границы. Одна моя знакомая на пару лет уехала работать в другой город. Она была, что называется, в теле. За период жизни вдали от родителей она похудела килограмм на 20, стала прекрасно выглядеть. Но потом она вернулась домой, и вес вернулся вместе с ней. На эту тему можно рассуждать много и долго. Тут и вопрос сепарации, и вопрос твоего позволения другим втискиваться в твое пространство и твое желание защититься от ситуаций и много всего. Но если ты хочешь похудеть и не можешь сама понять причину лишнего веса или не можешь справиться с близкими, привыкшими тебя подавлять, иди к психологу, который на этом специализируется. Можно найти психологические марафоны и курсы. Хотя бы попробуй. Но это не значит, что можно не думать о теле физически. Похудев, я обнаружила дряблость кожи, сутулость, так как спину не держали слабые мышцы. И от этого ни красоты, ни тонуса нет. Стоит еще физически поработать, поймать свою волну и найти свой спорт или активность, от которой тебя прет. Велик, прогулки, плавание, йога, танцы, вокал отлично прокачивает пресс и спину. Лыжи, коньки, спортзал, масса всего, что будет не только полезно, но и приятно. Если не кайфуешь от силовой тренировки, заставляешь себя, насилуешь тело, результат тоже будет слабый и недолгий. Реально важно найти то, что не вызывает внутреннего противоречия с телом. Не то, что идет через «надо», а то, что идет через «хочу». Прислушиваясь к телу, подмечая его сигналы, можно открыть безграничный источник мудрости и знаний. Разговор с телом. А еще с телом можно поговорить. Прямо как с другом. Можно вслух, можно мысленно. Ему тоже нужна твоя поддержка и любовь. Если ты смотришь на очередной прыщик и думаешь: «Ах ты, предатель, чего ты вылез?» Воспринимаешь тело как саботажника, оно ощущает твое предательство и теряется связь. Можно в той же ситуации сказать: «Милое мое, что с тобой случилось? Гадость какая-то попала. Я сейчас тебя помажу кремиком от прыщей, и он уйдет. Похоже на идиотизм? Ну и ладно, кто кроме тебя узнает, что ты так делаешь?» Я однажды в ночи поняла, что дышать не могу, нос заложила. Капель дома нет, дышать нечем. Я просто мысленно поблагодарила нос за его работу, сказала, что люблю его, и было бы здорово, чтобы он опять начал пропускать воздух, а то умереть от соплей совсем не весело. Заложенность прошла через минуту. Также я с дискомфортом в животе боролась. Просто руку на живот положила и мысленно позаботилась о нем. Пожелала, сказала, что люблю и помогу. Одна известная девушка, автор крутого курса, рассказывала историю о том, что ее обвисшая грудь поднялась до стоячего 4-го размера только за счет любви и благодарности, которую она ей посылала. Верить или нет, дело твое, но ты точно ничего не потеряешь, если попробуешь относиться к телу с любовью и заботой. Достаточно ощущать к нему любовь, когда принимаешь ванну, мажешься маслом или делаешь массаж. Не ругать его за неуклюжесть, если ты споткнулась. Кстати, может, оно подает тебе сигнал, что идешь не туда или что стоит замедлиться. А пожалеть и поддержать. Можно обнять себя за колени и сказать слова любви ногам, ведь сколько они работы выполняют. Если начнешь относиться к своему телу как к самому лучшему другу, увидишь, как оно ответит тебе чудесами, поддержкой, здоровьем и силой. Много всего в этой главе написала, уж больно важная и глубокая тема. Подытожить хочу вот чем. Человек – это и душа, и тело. Это не что-то одно, это единство физического и духовного. Как мы лечим порезанный палец, так и стоит лечить истерзанную душу. Как мы жалеем себя из-за неприятности, так и тело нужно пожалеть, когда оно болеет, и помочь ему. Я не отменяю лечение врачей, но я стараюсь любой недуг рассматривать сразу с двух сторон – физиологии и психики, потому что оба этих момента влияют на нас очень сильно.